Я хотел знать. Я заранее любил всякую подробность его жизни, всякую мелочь, какая его касалась. Но было тут одно странное исключение. Пристрастный ко всему, что с ним связано, я определенно недолюбливал его жену, Книпперчехову. Как это она не бросила театр, не осталась с ним, когда он задыхался на своем чертовом острове в парикмахерском городе постылой Ялте? С недобрым удовлетворением я отмечал про себя в его письмах таких личных и нежно-шутливых словечки: актрисулька, змея, сентиментальная немка, обращенный к Книппер. Нет, не пара ему эта холодная особа, не решившаяся принести в жертву больному Чехову свой сценический успех. Таково было расхожее мнение, и я охотно ему покорился. Превосходный литератор и ученый Дерман, опубликовавший еще в 30-е годы в двух плотных зелененьких томиках взаимную переписку Чехова и Книппер, пожалуй, поторопился и сделал Ольге Леонардовне дурную услугу. Пристрастное чувство, частенько возникающее у читателей к женам своих кумиров. Пусть бы Пушкин женился не на Наталье Николаевне, а на пушкинисте Щеголеве, иронизировал Пастернак. Обратилась и против Книппер. И никакие заслуги собственной громкой театральной славы не могли заставить замолчать ревнивую молву. А все же это было чудо. В одно время с нами, в одном городе, и даже в том же доме, где я жил в раннем детстве, жила вдова Чехова, это не могло не будоражить воображение. Когда целое поколение сменяется и уходит, оно еще оставляет нам на какой-то срок своих одиноких часовых, последних вестников прошлого, способных донести до нас дыхание былой эпохи, и внезапное пересечение их с нашей жизнью поражает, как весть с иной планеты. Таков был, к слову сказать, Владимир Иванович Немирович Данченко. Дожив до весьма почтенного возраста и до последнего дня не оставляя работу в театре, он любил изумлять молодых актеров упоминаниями о коротком знакомстве со знаменитыми людьми прошлого века. Репетиции новой пьесы классического репертуара он непременно начинал с застольной беседы об изображенной в ней эпохе и привычно вворачивал словцо о своих встречах с автором. Неудивительно, что он говорил: «Когда я убедил Антона Павловича вернуться к драматургии, и он отдал мне чайку», или «Когда я ездил к Льву Николаевичу в Ясную беседовать о живом трупе», для него это были писатели-современники. Но однажды, по живому преданию, начав репетиции «Грозы», он заявил, держа по обыкновению подбородок чуть вверх и правой рукой оглаживая снизу аккуратную седую лопатку бороды: «Когда я встретился с Александром Николаевичем на премьере «Бесприданницы», он сказал мне в антракте». Слушавшие переглянулись. Кое у кого сверкнули в глазах иронические искорки. Однако, разойдясь по домам, любопытствующие могли проверить у знатоков. В самом деле выходило, что в 1878 году молодой театральный обозреватель, выступавший в журнале «Будильник» под псевдонимом Кикс, был на этой премьере и даже написал о ней рецензию. В театре всегда водились пересмешники, знавшие за Владимиром Ивановичем невинную склонность к эффекту личных воспоминаний. И когда была объявлена застольная беседа о пьесе Булгакова «Последние дни», Пушкин, они уже заранее потирали руки, понимая, что вряд ли старику на этот раз, дело было в 1943 году, удастся рассказать что-нибудь неотразимо подлинное из личных встреч с Александром Сергеевичем и людьми его круга. Каково же было изумление его слушателей, когда Владимир Иванович, привычным жестом поглаживая снизу бородку, начал: «Когда я в последний раз виделся с Дантесом», кто-то из присутствующих охнул и поперхнулся, другие едва удержались на своих стульях, старик явно перехватил. Но Владимир Иванович невозмутимо продолжал рассказ. занялись потом подсчетами лет.